Теперь он знал, почему так жестоко поступил великий герцог с несчастной, и не мог уж, как прежде, называть эту жестокость необъяснимой. Понятна ему была и гримаса боли и отчаяния, которую запечатлел на лице грозного правителя неизвестный автор загадочных гравюр. И были узнаны таинственные фигуры, одна скрытая в тени колоннады собора, другая застывшая в пепелище, и более того, копия четвертой гравюры, утерянной, как долгое время казалось ему безвозвратно, теперь лежала в его портфеле вместе с копиями других бесценных документов. Приоткрылась ему и причина трагедии, произошедшей в далекие 30-е годы во Франции с его коллегой, профессором Жибоном, и превративший его ученика, русского князя Глеба Мещерского, в святого инока отца Георгия. И в этом смысле душа его, конечно, была опустошена. Но это не было опустошение мертвенное, влекущее за собой забвение и тлен, напротив. Это было опустошение, требующее и ждущее нового наполнения, как ждет новой влаги кубок, только что опустошенный в разгар застолья. Да, теперь он знал ответы на очень многие вопросы, которые почти всю жизнь мучили его, но и составляли при этом едва ли не главный смысл этой самой жизни. Однако это отнюдь не было финалом. Впереди теперь его ожидало главное. Он должен был держать ответ перед памятью русских князей-братьев Мещерских, чего бы это ему ни стоило, хотя пока не имел даже представления о том, как и что для этого должен сделать. С тем и покидал вечный город Евгений Павлов. Дорога тем временем стремительно летела под колесами такси. То и дело глазу открывались небольшие города и поселки, арабские, их отличали плоские крыши домов, и еврейские. Здесь дома были обычными, сложенными, как правило, из светлого камня, в низинах зеленели возделанные поля, на склонах холмов часто встречались оливковые рощицы. Словом, это была на вид обычная дорога, пролегающая где-нибудь на юге, будь то в Европе или на Ближнем Востоке. И лишь изредка, в некотором отдалении от дороги, на вершине холма вдруг возникал силуэт древней крепости, или угадывались только ее руины, почти сокрытые зеленью, как напоминание путнику о том, что обычная с виду асфальтовая лента шоссе скрывает под собой самую древнюю дорогу в мире, по которой вот уже 3000 лет кряду идут и идут люди. Дорога очередной раз плавно повернула в сторону, машина легко вошла в некрутой поворот, и тут же отчаянный скрежет тормозов и резкий бросок вперед вывели Павлова из состояния праздного созерцания. Первое, что зафиксировало его сознание, был человек с коротким десантным автоматом в руках, наставленным прямо в открытое окно машины. Нижнюю часть лица его закрывала красная в крапинку косынка, отороченная короткой белой бахромой по краям. Такие носят обычно арабы-кочевники, скрывая головы и лица от палящего зноя пустыни. В следующую секунду человек уже выволок из машины водителя и сильным пинком заставил его распластаться на асфальте лицом вниз и заложить руки за голову. Очередь была за Павловым. Когда распахнулась его дверь, и сильная смуглая рука крепко схватила его за воротник пиджака —